Перед глазами Эрегона стоял кровавый туман. Он прорубал себе дорогу, сражая одного противника за другим, прежде чем те успевали поднять оружие. Сапфира сшибла наземь пару солдат, и еще двоих опалила пламенем из ноздрей. И те, точно в духовке, испеклись внутри собственных доспехов. Эрегон сумел остановиться, лишь пролетев на несколько футов дальше того места, где нанес свой последний удар, и замер, так и держа руку с мечом на отлете, пока не услышал, как тот, последний солдат, рухнул на землю. Сперва верхняя половина разрубленного пополам тела, потом нижняя. Из сторожевых башен появились Арья и Блёдхгарм, и как раз в этот момент створки ворот со скрипом разошлись в стороны, и за ними предстал тупой, расщепленный после множества ударов конец мощного тарана варденов. Лучники на верхней площадке стены отчаянно закричали и бросились к более укрепленным участкам, где по-прежнему велась оборона. Десятки рук варденов, ухватившись за створки ворот, раздвинули их еще шире, и перед Эрегоном предстали суровые воины с мрачными и решительными лицами. Люди и гномы, странно похожие друг на друга. «Губитель шейдов!» – восторженно орали они. «Аргитлам, как мы рады, что ты вернулся! Нынче добрая для вас сапфира охота!» «Этих людей я взял в плен!» – крикнул Эрегон, указывая мечом на колено преклоненных солдат. «Свяжите их, но не делайте им ничего дурного! Я дал им слово, что им не нанесут вреда!» Шестеро варденов бросились исполнять его приказания. Остальные потоком хлынули в город. Их звенящие доспехи и топот их сапог заглушили все остальные звуки. Эрегон обрадовался, заметив в рядах наступающих Рорана, Хорста и еще кое-кого из Карвахала, и помахал им рукой. Роран тоже поднял свой молот в знак приветствия и подбежал к нему. Эрегон схватил его за плечи. На мгновение притянул к себе, затем чуть отступил и внимательно его оглядел. Роран выглядел сейчас гораздо старше, чем прежде. Глаза у него ввалились, взгляд был каким-то пустым. «Очень вовремя вы появились!» Без особой радости уркнул он. «Мы сотнями теряли людей, пытаясь одолеть эти стены. Мы с Сапфирой торопились как могли. Как Катрина. У нее все в порядке. Вот закончим битву, и ты непременно расскажешь мне, что тут было в наше отсутствие, хорошо?» Роран, сурово сжав губы, кивнул и, указывая на Брисингер, спросил. «Где это ты такой меч раздобыл?» «У эльфов. И как его имя?» «Бри...» Начал было Эрегон, но тут из рядов наступающих варденов появились те 11 эльфов, которым и Миладрис отрядила охранять его и Сапфира. Эльфы окружили их с Рораном, а потом к ним присоединились и Арья с Блёдхгармом. Арья тщательно вытирала клинок своего меча. Эрегон так и не сумел ответить Рорану. В воротах появился Джормундур верхом на коне и, размахивая мечом, вскричал. «Губитель шейдов! Да чего ж я рад тебя видеть!» Эрегон приветствовал его и спросил. «Что нам с Сапфирой теперь делать?» «Да что сами сочтете нужным», — ответил Джормундур, придерживая своего гнедого жеребца. «Надо, во-первых, прорваться к цитадели, к донжону. Мне кажется, Сапфире по здешним узким улочкам не пройти. Так что лучше вам облететь город с той стороны и попытаться атаковать их с тыла. Если вам удастся открыть дорогу в донжон или, скажем, взять в плен Лорану, это будет просто здорово». «А где Насуада?» Джормундур махнул рукой куда-то назад. «Она в арьергарде. Координирует наши действия вместе с королем Ориком». Джормундур с гордостью посмотрел на входящих в город варденов и снова повернулся к Эрегону и Рорану. «Кстати, молотобоец, твое место в отряде, а не тут. Хватит со своим братом сплетничать». И Джормундур, ловко развернув коня, пришпорил его и помчался вверх по темноватой улице, на скаку выкрикивая команды своим воинам. Роран и Арья хотели уже броситься за ним следом, Но Эрагон придержал Рорана, схватил его за плечо и коснулся своим мечом клинка Арьи. «Погодите! В чем дело?» – спросили те несколько раздраженно. «Да, в чем дело?» – спросила и Сапфира. «Сколько еще можно тут торчать, болтая неизвестно о чем, когда впереди столько развлечений?» «Моим отцом», – заявил Эрагон, – «был не Морзан. Это был Бром». Роран изумленно захлопал глазами. «Бром? Да, Бром!» Похоже, Арья была удивлена не меньше. «Ты уверен, Эрагон? Откуда ты узнал?» «Конечно, уверен. Объясню все потом. Просто не мог удержаться, чтобы не сообщить вам столь важную вещь прямо сейчас». Роран покачал головой. «Бром, мне бы и в голову ни за что такое не пришло. Однако, по-моему, это многое объясняет. Да и тебе должно быть приятно, что больше ничто тебя с этим Морзаном не связывает. Еще бы!» Роран хлопнул его по спине и сказал: «Ладно, береги себя». Он побежал догонять Хорста, и Арья двинулась было следом. Однако не успела она сделать и пару шагов, как Эрагон снова окликнул ее и сообщил: «Тагира и Канока покинул Дювельденварден и присоединился к Эмиладрис в Гиледе». Зеленые глаза Арьи расширились. Она открыла рот, словно намереваясь о чем-то спросить, но не успела. Ее увлекла за собой толпа устремлявшихся к центру города Варденов. Аблетхгарм продвинулся ближе к Эрагону и тихо спросил: «Губитель Шейдов, почему печальный мудрец покинул заповедный лес?» «Он со своим верным другом решил, что пора им нанести удар Империи и объявить Глеботориксу о том, что они живы». Шерсть эльфа встала дыбом и заколыхалась под ветром. «Вот это да!» Вырвалось у него. Эрагон снова взобрался на спину Сапфиры и велел Блёдгарму и остальным эльфам-телохранителям: «Пробивайтесь к донжону сами, там и встретимся». И не дожидаясь ответа, Сапфира спрыгнула на лестницу, ведущую на верхнюю площадку городской стены. Каменные ступени заскрипели и стали разваливаться под ее весом. Однако она успела взобраться на широкую площадку, с которой и взлетела, поднявшись высоко над пылающими лачугами у стен Фейнстера. «Нам придется спросить разрешение у Арьи, прежде чем еще кому-то рассказывать об Арамисе и Глоэдре», предупредил Сапфиру Эрагон, вспомнив о клятве, которую он, Орик и Сапфира дали королеве Эмиладрис во время своего первого визита в Элисмеру. «Я уверена, что она такое разрешение даст, когда сама наш рассказ услышит», ответила Сапфира. «Я тоже так думаю». Они несколько раз перелетали с места на место внутри городских стен, снижаясь, если видели попавших в затруднительное положение варденов. Но если противник атаковал не сразу, Эрагон каждый раз старался убедить воинов сдаться. Порой, правда, ему это не удавалось, но ему становилось лучше уже от того, что он пытался это сделать. Ведь многие из защитников Фейнстера были простыми горожанами, почти не обученными вести бой с хорошо подготовленным противником. А потому он упорно твердил каждому из них: «Наш главный враг – Империя, а вовсе не вы. Не выступайте против нас с оружием, и вам нечего будет бояться». Встретив убегающую женщину или ребенка, Эрагон приказывал им укрыться в ближайшем доме, и все без исключения слушались его совета. Кроме того, он мысленно обследовал каждого встречного, надеясь обнаружить магов или колдунов, способных действительно причинить зло им с Сапфирой. Но пока не обнаружил ни одного, если не считать той троицы, которую они уже видели у ворот. Однако те колдуны оказались достаточно осторожными, чтобы держать свои мысли на замке. Эрагон был несколько встревожен тем, что эти люди пока что никак себя не проявляют и вроде бы даже не принимают никакого заметного участия в продолжающемся сражении. «Может, они решили покинуть город?» – предположил он и поделился этой мыслью с Сапфирой. Разве Галибаторикс позволил бы им уйти в разгар битвы? Думаю, да. Ведь не хочет же он потерять всех своих подручных. Возможно, ты прав. Но нам все-таки нужно быть осторожными. Кто знает, что они еще могут придумать. Это верно. Согласился Эрагон. А пока для нас главное – помочь Варденам поскорее взять город. И Сапфира свернула в сторону ближайшей площади, где как раз разгорелась очередная схватка. Бой в условиях города протекает совсем не так, как на открытом пространстве. И для Эрагона и Сапфиры подобные условия были несколько непривычны. Узкие улицы и тесно стоящие дома мешали маневрам Сапфиры и не давали ей достаточно быстро реагировать при очередной атаке. Хотя Эрагон успевал почувствовать приближение противника еще до его появления в пределах видимости. Они рубились с врагом отчаянно, лишь изредка прибегая к использованию огня или магии. Сапфира так разошлась, что несколько раз умудрилась хвостом снести фасад целого дома. Пока что им с Эрагоном удавалось избегать серьезных ранений, пользуясь комбинацией удачливости, ловкости, умения и защитных чар, установленных Эрагоном. Однако уличные схватки держали их в постоянном напряжении. Им приходилось вести себя гораздо более осмотрительно, чем в обычном бою. Пятое подобное столкновение настолько раззадорило Эрагона, что он не сумел сдержаться, и когда солдаты уже начали отступать, бросился за ними в погоню, намереваясь перебить их всех, однако они вдруг свернули с улицы в запертую лавку, торговавшую дамскими шляпами, напрочь выломав дверь, и Эрагон бросился следом. Перепрыгнув через обломки двери, он оказался внутри, в темноте. Здесь пахло чем-то вроде куриных перьев и дешевыми благовониями. Эрагон мог бы, конечно, осветить лавку с помощью магии, но, понимая, что видит в темноте гораздо лучше противника, воздержался от этого. Он чувствовал, что солдаты совсем рядом. Он слышал их мысли, их тяжелое дыхание, но никак не мог определить, что их от него отгораживает, и медленно продвигался вглубь темной лавки, осторожно нащупывая дорогу. Прикрываясь щитом, он поднял руку с Брисингером над головой, готовый в любую минуту нанести сокрушительный удар. И вдруг уловил еле слышный звук, не громче упавший на пол шерстяной нитки, и почувствовал, что в него что-то летит. Эрагон резко отпрянул и пошатнулся, когда что-то тяжелое, палец или боевой молот, ударило в щит, расколов его на куски. Раздались крики. Кто-то в темноте с грохотом налетел на стол или уронил стул, что-то разбилось о стену. Сделав стремительный выпад, Эрагон почувствовал, как Брисингер впивается в чью-то плоть и останавливается, достигнув кости. Что-то тяжелое повисло на конце клинка, и когда Эрагон дернул меч назад, тот, кто расколол ему щит, рухнул к его ногам. Быстро оглянувшись на Сапфиру, поджидавшую его снаружи, на узкой улочке, Эрагон лишь в этот момент обратил внимание на лампу, висевшую на железном столбе у входа в лавку, и догадался, что именно ее свет сделал его столь хорошо заметным для солдат, засевших в глубине магазина. Он быстро шагнул в сторону от освещенного дверного прохода, отшвырнул остатки ставшего бесполезным щита, и тут в лавке снова раздался какой-то грохот. Оказалось, это солдаты бросились в заднюю часть помещения и вверх по лестнице. Эрагон поспешил за ними. На втором этаже располагались жилые комнаты хозяина лавки. Пытаясь догнать сбежавших солдат, Эрагон вихрем промчался через небольшую квартирку, почти не обращая внимания на ее обитателей, которые кричали от страха и тщетно пытались унять плачущих детей. Наконец ему удалось загнать преследуемых в угол, и он огляделся. Они находились в гостиной, тесно заставленной мебелью и освещенной одной единственной неровно горевшей свечой. Всех четверых Эрагон уложил сразу, нанеся всего 4 удара и морщась, когда на лицо ему брызгала кровь. У одного из убитых он забрал щит. Затем осмотрел трупы и, решив, что нехорошо оставлять их посреди чужой гостиной, попросту вышвырнул их в окно. Но возвращаясь назад, уже у лестницы он имел еще одну весьма неожиданную встречу с врагом. Противник внезапно появился из-за угла и ударил его кинжалом в бок. Остриё, правда, остановилось в доли дюйма от его ребер, защищенных магическими чарами. И Эрагон уже замахнулся Брисингром, готовясь снести нападавшему голову с плеч. Но тут разглядел, что это всего лишь мальчишка лет 13, не больше. Рука Эрагона сама остановилась в воздухе. «А ведь и я не так давно мог бы оказаться на его месте», — подумал он. «И на его месте я поступил бы точно так же». Заглянув в комнату, он увидел мужчину и женщину в ночных рубахах и вязаных колпаках. Они держались за руки и с ужасом смотрели на него. Эрагону стало не по себе. Он опустил меч и свободной рукой вырвал кинжал из ослабевших пальцев мальчика. «На твоем месте», — сказал он, и голос его прозвучал в притихшем доме так громко, что он и сам поразился. «Я бы не выходил на улицу, пока не кончится бой». Потом, помолчав, прибавил: «Извини». И, чувствуя, как горит от стыда лицо, поспешно выскочил из лавки.